Грехопадение. Братья и сестры, мы продолжаем с вами чтение книги Бытия. И говорили мы с вами о грехопадении и его последствиях. Прозвучали слова проклятия. Сначала змею, то есть дьяволу, затем земле. Затем нечто было сказано жене отдельно и Адаму отдельно. Вот из этих слов Господа мы узнали, во-первых, как держать вражду. После грехопадения верующий в Бога человек должен держать вражду, ибо Господь сказал: «Вражду положу между тобою, то есть змеем, и между женою, между семенем твоим и семенем ее». Мы узнали, как держать вражду. Мы узнали, как иметь надежду. Потому что, по слову Господа, семя жены, то есть Мессия, соблюдет голову змея. Мы узнали, как терпеть те страдания, которые являются спасительными. Эти страдания спасительные на языке Священного Писания называются печали. Мы узнали, как трудиться и как готовиться к смерти. То есть в этих словах Господа, которые Он говорит после грехопадения, в страшных, в общем-то, словах, человеку были даны силы жить в падшем состоянии. Слова, сказанные Господом, страшные, а человек из них может воспринять силы жить. Так и говорится в Священном Писании. И Господь наш сказал: «Не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих». Это очень важное уточнение. Всяким словом. У Бога всякое слово, даже слово проклятия, есть жизнь. Вспомним, когда Христос произнес эти слова: «Не хлебом единым, но всяким словом». Это был ответ на первое искушение от дьявола. Христос – это вот тот Бог, который изрек проклятие змею, дьяволу. И в проклятии дьяволу были заложены для человека силы держать вражду и не поддаваться искусителю. И когда Бог, проклявший сатану, стал человеком, то он по-человечески, Господь наш, выдержал вражду. Ибо у Бога всякое слово, и слово проклятия есть жизнь. Итак, слова проклятия были страшные. Адам уже имел опыт ложного страха пред Богом. После греха Адам, если помните, прятался от Бога внутри дерева познания. Это была нелепость. А вот теперь Адам выслушал, что сказал Бог змею, жене и ему, и он принял истинный страх Божий и умудрился. Писание дает нам первый урок, что начало премудрости – страх Божий. Начало премудрости – страх Божий. Впервые с этой идеей мы встречаемся вот в этом месте Писания, в 3 главе книги Бытия. Какое же событие произошло между словами Бога страшными, змею, жене, Адаму, и умудрением человека? Никакого другого события не называет Писание. Страшные слова Бога и умудрение человека, и между ними только страх Божий, тот самый, который есть начало премудрости. Адам выслушал слова Божии, воспринял глаз Божий, восстановил свои силы, чтобы жить в падшем состоянии. Что он теперь должен сделать? Он должен возобновить послушание первым двум заповедям, которые он открыл в раю. Это те самые две заповеди любви, о которых говорил Христос в Евангелии. На этих двух заповедях висит весь закон и пророки. Это райские заповеди. Первая – о любви к Богу, вторая – о любви к ближнему. Человек сам открыл эти заповеди любви в себе. Господь не сказал «люби». Человек сам открыл любовь к ближнему сначала, затем к Богу, затем человек утратил послушание этим заповедям в грехопадении, а теперь он должен возобновить послушание этим заповедям. Вот как это сделать? Так же, как человек уже однажды это сделал, и в той же последовательности. Напоминаю, что прежде чем открыть в себе любовь к другому, к человеку, Адам называл имена. Это было творчество. Затем, когда явилась жена, он изъяснил свою любовь к ближнему, он открыл личное отношение к другому человеку, и стало возможным обретение любви к Господу как к личности. Итак, творчество, обретение любви к ближнему и обретение любви к Богу. Вот такова была последовательность, когда Бог творил человека. И мы должны сейчас узнать из Писания, подлинно ли Адам воспринял глаз Божий после грехопадения. Восстановилось ли богообщение после греха? Адам должен сам сделать первый шаг ко спасению. Вот он должен догадаться, что ему нужно сделать. Человек – сотрудник Богу в деле своего спасения. От человека нужен некий творческий акт. После того, как Господь изрек страшные слова змею, жене и затем Адаму, человек должен о чем-то догадаться. От него требуется какое-то усилие. Человек – Богу сотрудник в деле своего спасения. От человека нужен творческий акт. Творчество для Адама было называние имен. А кого называть, если все названо? Или еще не все? Вот теперь, братья и сестры, я надеюсь, у вас Священное Писание уже перед глазами. А если нет, то имеет смысл открыть, потому что мы продолжаем читать книгу «Бытия». Глава 3, 20 стих. «И назвал Адам имя жене своей Ева, ибо она мать всех живущих». Вот что сделал Адам. Он прибег к творчеству. Он снова дал имя, личное имя своей жене, по-еврейски «Хава», по-гречески «Дзое», «Зоя», то есть «жизнь», ибо она мать всех живущих. Вот что стоит за этим называнием личного имени жене своей. После греха любовь будет уже не та, что до греха. После греха любовь будет иметь черты, которых раньше не было. После грехопадения любовь человека к человеку стала сложнее. Адам дал имя, второй раз дал имя своей жене. Он второй раз познал свою жену. Он дал имя своей жене личное, но по той миссии, которую исполняют матери и жены. Ева будет рождать. А с родами что сопряжено у женщин? Вспоминайте, братья и сестры, это мы говорили на прошлом занятии. Печали, истинания. Те страдания, которые даны нам Богу ко спасению, Священное Писание называет печали. Вот женщины испытывают печали, когда они рождают. И вот Адам, сострадая к печалям любимого человека, дает имя любимой жене Ева, мать живущих, матерь скорбная. Так на земле появилась новая любовь, без которой не будет уже никакой любви. Это любовь сострадания. В ней есть и прощение, и примирение, но главное – сочувствие к печалям и скорбям, сострадание. И важно, что эту способность души человек открыл в себе сам. Как до грехопадения Господь не давал повеления «люби ближнего» там, или «люби Господа», так и после грехопадения Господь подсказки Адаму не давал. Адам догадался сам, какова теперь должна быть любовь. Сострадание есть творческое усилие любви. После грехопадения любовь без сострадания – это будет сладострастие и грех. В человеке обновилось звучание второй заповеди «Возлюби ближнего». Она по-новому зазвучала. «Возлюби ближнего». Мы точно знаем, из 20 стиха 3 главы, мы точно знаем, что Адам по-новому возлюбил свою жену с состраданием. Но и первую заповедь «Возлюби Господа» в полноте уже тоже нельзя исполнять без сострадания. Нельзя любить Бога, не сострадая Богу. После грехопадения Боговоплощение стало необходимостью ради первой заповеди «Возлюби Господа». Вот очень хорошо эту истину знают, скажем, бабушки верующие, наши деревенские бабушки. Они Бога жалеют. Они очень хорошо понимают, что во всякой любви есть жалость, есть сострадание. У кого же явилась полнота сострадания к Богу? Следовательно, полнота любви к Богу. Ответ понятен. Полнота сострадания к Богу явилась у Матери Божией, когда она стояла у креста. Об этом пророчески сказал ей Симеон Богоприимец: «Тебе оружие пройдет душу». Дева Мария у креста терзалась утробой, родившей сына. Об этом поет церковь, это глас пятый, поет так: «На кресте, зрящи тя, Христе, мати твоя, волею посреди разбойников висяща, растерзающийся утробою, матерски глаголоши, безгрешный сыне, како неправедно на кресте, яко же злодей, пригвожден еси. И же человеческий род, хотя оживите, яко благоутробен». Итак, братья и сестры, вот что мы узнали сегодня из Писания. Без сострадания любви нет после грехопадения. Ни к человеку, ни к Богу. Сострадание есть творческое усилие любви. Это новое качество любви, которое явилось после грехопадения. И вот только если мы удерживаем эту истину, что любовь невозможна без сострадания, мы можем понять, что смерть явилась в раю. Первая смерть произошла в раю. Об этом мы будем говорить в следующий раз. Братья и сестры, не пропускайте наших чтений по книге «Бытия».